Чемпионат мира по футболу. На протяжении прошедших 2 месяцев я мучительно колебался. Действительно ли мне стоит признаваться в этом? Обязательно ли мне самому сознаваться в своем огромном грехе? И поможет ли мне моя исповедь переродиться новым человеком? Однако я понимал, что не смогу продолжать жить на своей родине, тая в себе этот грех. Мне было стыдно смотреть в глаза своим родным. И вот, наконец, в решающее воскресенье, я впервые за 20 лет направился в католический собор. Священник спросил: «В чем же вы согрешили?» «Я не могу рассказать вам. Наш Господь гораздо милосерднее, чем вы думаете. Расскажите, какой грех вы совершили?» «Я не люблю футбол». «Что? Так значит, быть того не может». «Но вы же смотрели матчи чемпионата мира по футболу?» «Если честно, не смотрел ни одной секунды». «Господи!» «Да, это правда. Я сознаюсь в этом сейчас, хотя, возможно, в этом не стоило бы признаваться никогда. Я не люблю футбол, особенно чемпионат мира. Даже не спрашивайте, почему. Моя нелюбовь к футболу ничем не отличается от вашего безразличия к моему последнему фильму. Я просто не понимаю, что увлекательного люди находят в том, чтобы просто смотреть на игру, в которой толпа людей загоняет мяч в дыру. И если бы чемпионат мира проходил в другой стране, а Корея выбыла бы из игры на раннем этапе, то моим чувствам по отношению к футболу по-прежнему оставалось бы равнодушие. Однако корейская сборная сыграла слишком хорошо на своем поле, а мое безразличие переросло в неприязнь. Во всем виноваты все вы, мои друзья, говорящие только о футболе и не проводящие со мной время. Виной тому телевидение, по которому перестали показывать интересные передачи. То, что ни с кем нельзя встретиться в то время, когда проходят матчи. То, что в кинотеатрах не идет ни один достойный фильм. Или же хулиганы, которые запрыгнули на крышу моей машины и топтались на ней. Все те, кто гудел на улицах так, что я не мог уснуть. И знаете, я был так одинок. Кажется, я стал понимать, что чувствуют дети, которых в школе подвергают травле. Вам, обычным людям, не понять страх предателей нации, вынужденных прятаться в тени. Испытывали ли Чхинильпха схожее чувство вины? Чхинильпха — это корейцы во время японской аннексии Кореи, работавшие в японской колониальной администрации, занимавшие должности в госаппарате Японской империи или сотрудничавшие с японскими спецслужбами и вооруженными силами. Или, быть может, такой же ужас ощущали изменники Родины? Мне даже приснился кошмар, что я кричу в отчаянии: «Я ненавижу чемпионат мира по футболу!» Я кричу до хрипоты. Я предвидел это. Именно поэтому во время чемпионата мира по футболу я намеренно уехал за границу, на кинофестиваль. В Европе и в Южной Америке фанатеют от футбола гораздо больше, чем в Корее, поэтому я решил съездить в США, где футбол пользуется относительно меньшей популярностью. Однако мир, а точнее Ан Джанхван, южнокорейский футболист, не был столь милосерден ко мне. В тот день, когда я вернулся домой, надеясь про себя, что уж сейчас-то Корея точно должна была выбыть из игры, и, получив багаж, направлялся в зал прибытия, именно в тот момент Ан забивал свой славный золотой гол. «Все кончено». Эта мысль мелькнула в моей голове, и я без сил опустился на пол. По дороге домой я встретил толпу в красном, и глаза этих людей были пугающими. Каждый раз, когда они выкрикивали что-то вроде «Дэ», что звучит как начало кричалки в поддержку национальной сборной Республики Кореи, казалось, что если тут же не отвечать им ритмичным хлопанием в ладоши на их кричалку, то они забьют тебя насмерть. В ту ночь мы с женой еле добрались до дома, вынужденные словно воры пробираться по безлюдным переулкам. Я чувствовал себя брошенным, словно бездомный перед сеульским вокзалом. Казалось, я не гражданин этой страны, и я не имею права смотреть на горделиво развивающийся государственный флаг Республики Кореи. Единственное, что меня утешает, тот факт, что моя жена также равнодушна к футболу. И в этот безумный сезон наше супружеское единство лишь крепнет. Но в конце концов даже она сдалась, тайком от меня смотрела полуфинал с Германией. Я в слезах воскликнул: «У тебя что, нет чувства собственного достоинства? Как ты могла примкнуть к этой толпе, которая так нас мучила и унижала?» Однако ее ответ окончательно меня добил. Оказывается, наши соседи шептались о нашей единственной дочери, что она из семьи, которая не болеет за наших на чемпионате мира по футболу. Я больше не мог бороться и решил сдаться. Наконец, я решился на исповедь. А вот как завершилась моя беседа с уважаемым священником. «Как вы считаете, могу ли я быть прощен?» «Брат, буду откровенен, это все-таки непростительная вина. Для искупления пересмотрите все матчи чемпионата мира 3 раза». После того, как этот текст был опубликован, мне позвонили и предложили стать членом комитета по составлению материалов о чемпионате мира по футболу 2002 года, который проходил в Республике Корея и Японии. Говорят, председатель Чон Манджун тогда сказал: «Нужно и такого человека хоть куда-то пристроить». Ответственный господин так мучил меня, что в конце концов мне пришлось согласиться. Мне пришлось принять участие в нескольких заседаниях, и пока уважаемые люди вели оживленные дискуссии, я снова чувствовал себя одиноким. После бесконечных черканий на листовках, которые раздавали перед совещаниями, наконец были опубликованы 2 толстых тома. В списке авторов числится и мое имя. Жизнь иногда течет в неожиданном направлении.